тоже есть неотложные дела. Когда будете готовы, приходите ко двору. Мои слуги вас проводят». Он хлопнул в ладоши и удалился. «Это было впечатляюще», — сказал Юсуф, когда они шли из дворца в сопровождении двух слуг Сулеймана. «Ты так представил нас принцу, как мы даже и не мечтали». «Я представил ему себя», — напомнил ему Эцио. Глава 31. Когда спустя совсем немного времени Эцио нашел Сулеймана рядом комнаты для проведения советов, во дворце принц уже ждал его. Выглядел Сулейман встревоженным. «Я договорился о встрече с моим дядей, принцем Ахметом, и капитаном Тариком Барлетти», — без предисловий начал он. «Но сперва я должен кое-что объяснить. Янычары верны моему деду, но не одобряют того, кого он хочет видеть на троне. Ахмета». «Верно. Янычары поддерживают моего отца, Селима». «Хм», — задумавшись, произнес Эцио. «Это проблема. Но скажите, при чем тут византийцы?» Сулейман покачал головой. «Я надеялся, что вы мне это объясните. Вы не поможете мне разобраться?» «Я сам за ними слежу. И до тех пор, пока наши интересы не пересекаются, для меня будет честью помогать вам». Сулейман загадочно улыбнулся. «Я приму любую помощь», — он помолчал. «Слушайте внимательно. В верхней части башни, вон там, есть люк, ведущий в тайную комнату. Поднимайтесь туда. Оттуда вы будете видеть и слышать все, что происходит в зале». Эцио кивнул и тут же ушел. А Сулейман направился в зал. Когда Эцио пробрался наверх, совещание в зале совета прямо под ним уже началось. И атмосфера, судя по всему, накалялась. Трое мужчин сидели и стояли возле длинного стола. Пол в комнате был покрыт коврами из бергамы. Над столом висел гобелен, изображающий Баязида и его сыновей. Ахмед, энергичный мужчина лет 45, с короткими темно-каштанными волосами, бородой, не покрытой головой, успел за время, прошедшее с покушения, переодеться в богатые одежды красных, зеленых и белых цветов. Он настойчиво говорил: «Мой племянник прав, Тарик. Вопиющая халатность на грани с изменой. Сегодня безродный лютнис превзошел твоих янычар. Это абсурд». Тарик Барлетти, еще покрытое боевыми шрамами лицо, частично скрывала седая борода, мрачно отозвался: «Это непростительная ошибка. Я сам проведу расследование». «Расследование проведу я, Тарик», — вмешался Сулейман. «По вполне очевидным причинам». Барлетти коротко кивнул. «Вы мудры, как ваш отец». Ахмед бросил на капитана яростный взгляд, а Сулейман ответил. «И также строг». Он повернулся к дяде и более официально сказал: «Сехзарт. Ахмед, я рад видеть, что вы не пострадали». «Взаимно, Сулейман. Да хранит тебя Аллах». Насколько Эцио мог понять, Сулейман вел какую-то игру. Он увидел, как принц встал и подозвал слуг. «Мне пора», — заявил он. «Скоро я объявлю о результатах расследования этого прискорбного инцидента. Будьте уверены». В сопровождении свиты и солдат он покинул зал. Тарик Барлетти собирался было последовать его примеру, но принц Ахмед остановил его. «Тарик, бей, на пару слов». Солдат обернулся. Ахмед подозвал его ближе. Эцио напрягся, чтобы не пропустить ни слова. Тон у Ахмеда был неожиданно радушный. «Интересно, в чем была цель этого нападения? Выставить меня слабаком? Показать, что я плохой правитель?» Он помолчал. «Если таков был твой план, мой дорогой капитан, если ты замешан в этом, ты совершил серьезную ошибку. Отец выбрал наследником меня, а не моего брата». Тарик ответил не сразу. Выражение его лица было пресным, почти скучающим. «Принц Ахмед, я даже помыслить не могу о той мерзости, в которой вы меня обвиняете». Ахмед отступил на шаг, но голос его оставался таким же ровным и приветливым. «Что я сделал, чтобы заслужить презрение янычаров? Что есть у моего брата, чего нет у меня?» Тарик поколебался мгновение и ответил: «Я могу говорить откровенно?» «Конечно». Тарик посмотрел ему в глаза. «Вы слабы, Ахмед, нерешительны во время войны. Суетливы вы в мирное время. Вам чужды традиции священных воинов. И вы говорите о братстве с неверными». Он помолчал. «Из вас бы вышел неплохой философ, Ахмед. Но султаном вы будете никудышным». Лицо Ахмета потемнело. Он щелкнул пальцами, и за его спиной встал его личный телохранитель. «Можешь идти», — холодно сказал он капитану Янычаров. Эцио подождал еще несколько минут, пока сам Ахмет выйдет из зала, а потом спустился к принцу Сулейману. «Какова семейка, да?» — сказал принц. «Не волнуйтесь, я тоже все слышал». Эцио беспокойно посмотрел на него. «Вашего дядя не любят те, кем ему предстоит командовать. Почему он не прикажет казнить Тарика за такую дерзость?» «Тарик хороший человек», — развел руками принц. «Хороший, но амбициозный. Он очень восхищается моим отцом. Но он не смог защитить вас во время покушения. Одно это подозрительно». «Да, верно. И с чего же мы начнем?» Сулейман задумался, а Эдсо не сводил с него глаз. «Он мудр не по годам», — с уважением подумал ассасин. «Мы будем следить за Тариком и его янычарами», — решил Сулейман. «В свое свободное время они часто бывают на базаре. Вы и ваши помощники займетесь этим», — деликатно поинтересовался он. В глубине души Эцио помнил предостережение Юсуфа о том, чтобы он не ввязывался в османские разборки. Но ему отчего-то показалось, что его поиски и политика крепко связаны. И он решился. «Отныне принц Сулейман. Никто из них не чихнет без нашего ведома». Глава 32. Убедившись, что Юсуф и ассасины Константинополя следят за каждым шагом янычаров на Большом базаре, Эцио в сопровождении Азизы отправился в Южные доки, чтобы добыть материалы, необходимые для создания бомб, из списка, который составил для него Пири Рейс. Закончив с покупками, он отправил Азизу в штаб ассасинов и тут заметил в толпе у причала Софию. Она разговаривала с мужчиной, похожим на итальянца, примерно одного с Эцио возраста. Когда он подошел ближе, то не только увидел, что София смущена и растеряна, но и узнал человека, с которым она говорила. Эцио был сильно удивлен и озадачен. Появление этого человека вызывало у него воспоминания и ряд противоречивых эмоций. Не показываясь, Эцио подошел еще ближе. Это был Дучо Давидзи. Много лет назад Эцио сломал ему правую руку, когда обнаружил, что Дучо лжет его сестре, с которой тогда встречался. Эцио заметил, что рука срослась неправильно. Сам Дучо выглядел изможденным, но это ничуть не повлияло на его поведение. Очевидно, София ему приглянулась, и теперь он вздумал к ней приставать. «Моя дорогая», — сказал он, — «нити наших судеб переплелись. Два итальянца, которых занесло на восток. Разве вы не чувствуете притяжения?» Скучающая София с досадой ответила: «Я чувствую многое, миссэр, но главным образом тошноту». Эцио ощутил дежавю и решил, что пришло его время. «Он пристает к вам, София?» — спросил он, подходя к женщине. Дучо, раздосадованный тем, что его перебили, повернулся к нему лицом. «Простите, мессер, но Дона и я...» И тут он узнал Эцио. «А ты дьявол в человеческом обличии!» Он неосознанно схватился за правую руку. «Прочь!» «Дучо, рад тебя снова встретить!» Дучо, не говоря ни слова, бросился в сторону, но споткнулся и растянулся на мостовой, закричав: «Бегите, госпожа! Спасайтесь!» Эцио и София смотрели, как он бежит с причала. В воздухе повисло неловкое молчание. «Кто это был?» «Пес», — отозвался Эцио. «Много лет назад он был помолвлен с моей сестрой». «И чем все закончилось?» «Этот Казо был помолвлен еще и с 6 девушками». «Вы не стесняйтесь в выражениях». Голос Софии звучал немного удивленно. Она не ожидала, что Эцио станет так грубо ругаться, но не обиделась. «Простите», — он помолчал, а потом спросил: «Что привело вас на пристань?» «Я покинул магазин, чтобы забрать посылку, но таможенники говорят, что судовые документы не в порядке, поэтому я жду». Эцио смотрел хорошо охраняемую гавань, мысленно составляя план. «Так не вовремя», — продолжила София. «Я могу проторчать тут весь день». «Посмотрим, что можно сделать», — сказал Эцио. «Я знаю пару способов обойти правила». «Вы?» «Должна сказать, я восхищаюсь вашей уверенностью. Предоставьте это дело мне. Я вернусь в нашу лавку». «Хорошо». Она порылась в сумке. «Вот бумаги. Пакет очень ценный. Прошу, если вам удастся его забрать, берегите его». «Да, непременно». «Спасибо». Она улыбнулась и пошла в сторону города. Эцио мгновение смотрел ей вслед. А потом вошел в большое деревянное здание, где располагалась таможня. Внутри оказался длинный прилавок, за которым стояли шкафы, где лежали посылки и бандероли. На одной из нижних полок, что стояли ближе к прилавку, он увидел деревянный тубус для карт, прикрепленный к нему запиской «София Сартер». «Великолепно», — буркнул он себе под нос. «Я вам чем-нибудь могу помочь?» К Эцио подошел тучный чиновник. «Да, пожалуйста. Я пришел вот за этой посылкой», — он указал рукой. Чиновник обернулся. «Боюсь, об этом не может быть и речи. Весь этот груз изъят, пока не будут дооформлены документы». «А сколько времени это займет?» «Не могу точно сказать. Часы?» Чиновник поджал губы. «Дни?» «Ну как сказать?» «Конечно, если подумать, кое-что можно будет сделать. К черту!» Чиновник растерял все свое напускное дружелюбие. «Вы пытаетесь помешать мне выполнять мои обязанности?» рявкнул он. «Прочь отсюда, старик, и не возвращайся сюда больше». Эцио оттолкнул его в сторону и подошел к прилавку. Схватив тубус с карты, он уже повернулся, чтобы уйти. Но чиновник засвистел свисток. Его коллеги-таможенники, которые охраняли доки, ринулись ему на помощь. «Этот человек!» – взвизгнул чиновник. «Он пытался подкупить меня, а когда не вышло, то он на меня напал». Когда стражники рванулись, чтобы схватить Эцио, тот забрался на прилавок. Размахивая увесистым тубусом, он разбил пару голов и перепрыгнул через остальные, а потом, запутывая следы, побежал прочь. «Это единственный способ борьбы с мелким чиновничеством», — с удовольствием сказал Эцио сам себе. Он исчез в извилистых лабиринтах улиц к северу от доков, когда его преследователи еще даже не опомнились. Без бумаг Софии, которые до сих пор лежали у Эцио в кармане, им никогда не удастся отыскать ее. Глава 33. Ближе к полудню Эцио вошел в магазин к западу от Айя София. Когда он оказался внутри, то заметил, что София навела в магазине порядок. В дальней комнате он увидел ее рабочий стол, на котором была развернута карта, которую он нашел в цистернах, и толстые книги. «Приветствую, Эцио», — сказала София. «Вы вернулись куда быстрее, чем я ожидала. Повезло?» Эцио поднял деревянный тубус и прочитал. «Госпожа София Сартер, букинист, Константинополь. Это вы?» Он с улыбкой протянул ей тубус. Она радостно взяла его, внимательно осмотрела и помрачнела. «О нет, вы только посмотрите. Неужели они отбивались им от пиратов?» Эцио немного смущенно пожал плечами. София открыла тубус и вытащила карту. «Что ж, неплохо». Подойдя к столу, она осторожно развернула сверток. Это оказалась копия карты мира. «Разве она не прекрасна?» – спросила женщина. «Действительно». Эцио подошел к ней и тоже склонился над картой. «Это копия карты Мартина Вельденмюллера. А она довольно новая. Он создал ее всего 4 года назад. Посмотрите вот сюда, налево. Это новые земли, которые открыл и описал навигатор Веспуччи всего 4 или 5 годами ранее, чем была создана сама карта». «Эти немцы быстро работают», — согласился Эцио. «Я вижу, они назвали новые земли христианским именем Веспуччи — Америку». «Америка». «Да, бедный Христофор Колумб. Как ведь повернулась история? А что вы скажете об этом водном пространстве?» Она указала на воду по другую сторону Северной и Южной Америки. Эцио наклонился ниже, рассматривая его. «Возможно, это новый океан. Большинство ученых, которых я знаю, утверждают, что земной шар куда больше, чем мы думаем». «Это невероятно», — задумчиво произнесла София. «Чем больше мы узнаем о мире, тем меньше мы о нем знаем». Они оба замолчали, обдумывая эту мысль. Эцио подумал, что новый век, к которому они приближались, 16-й, был только началом. Но что будет происходить в нем, он мог только догадываться и отдавал себе отчет в том, что в его годы он уже многого не увидит. Без сомнения, будет еще больше открытий и еще больше войн. По сути, повторялась та же игра с теми же самыми актерами. Менялись только костюмы и декорации. Свои у каждого поколения, которые считали, что только они знают, как делать мир лучше. «Вы выполнили свое обещание», — сказала наконец София. «А я выполнила свое». Она провела его в дальнюю комнату и взяла со стола лист бумаги. «Если я не ошибалась, то здесь указано местонахождение первой книги». Эцио взял листок и почитал написанное. «Должна признать», — продолжила София, — «что у меня кружится голова от мысли, что я увижу эти книги. Утраченные знания, которые непременно должны были возвращены миру». Она села за стол, мечтательно положив подбородок на сложенные руки. «Возможно, у меня получится сделать несколько копий и продать их. Небольшим тиражом, штук 50, не больше. Этого будет достаточно». Эцио не сдержал улыбки, а потом и вовсе рассмеялся. «Что тут смешного?» «Простите, приятно видеть благородного и столь страстно увлеченного человека. Это очень вдохновляет». «Ну надо же», — немного смущенно ответила она. «Откуда это в вас?» Эцио поднял листок. «Я собирался немедленно пойти обследовать это место», — сказал он. «Спасибо, София. Я скоро вернусь». «С нетерпением этого жду», — отозвалась она, глядя ему вслед со смесью смущения и беспокойства. «Что за загадочный мужчина?» — подумала она, когда дверь за ним закрылась, и вернулась к карте Вильденмюрера, к своим мечтам о будущем. Глава 34. Расчеты Софии оказались верными. В старом заброшенном здании на окраине района Константинополя, за деревянной панелью, Эцио и нашел книгу. Это была древняя, но хорошая сохранившаяся копия о природе сборника поэзии, написана более 2000 лет назад греческим философом Эмпедоклом. В книге содержались основные его размышления. Эцио достал книгу из укрытия, подняв в воздух клоки пыли, открыл форзац. Пустая страница засветилась. Эцио ощутил тепло, а потом увидел карту Константинополя. Внимательно приглядевшись, он увидел на карте знак, указывающий на Девичью башню, маяк по другую сторону Босфора. Эцио продолжал смотреть и увидел точное место, подвалы под башней. Если он не ошибался, это и было местоположение второго ключа к библиотеке Альтаира в Масиафе. Он быстро прошел по переполненным улицам к Девичьей башне. Ускользнув от османского патруля, позаимствовал лодку, переправился к башне и отыскал дверь, за которой обнаружилась лестница и подвалы. Всю дорогу он не выпускал книгу из рук, и теперь осознал, что именно книга ведет его. Руководствуясь этим ощущением, он прошел по лабиринту коридоров, по обеим сторонам которых были расположены многочисленные двери. Раньше ему казалось, что в таком ограниченном пространстве невозможно разместить столько коридоров и дверей. Наконец, ассасин достиг двери, из-под которой, казалось, лился слабый свет. Больше она ничем не выделялась. Когда он коснулся двери, она открылась, и Эцио увидел, что на низком каменном столе лежит круглый диск. Это был такой же, как первый, и был покрыт таинственными символами, которые, впрочем, отличались от символов на первом. Изображение женщины, возможно, богини, которая выглядела смутно знакомой. Некие углубления, бывшие либо формулами, либо выемками, в которые что-то должно вставляться, возможно, что-то на двери библиотеки в Масиафе. Когда Эцио взял ключ в руки, свет, исходящий от него, стал ярче. Ассасин приготовился к путешествию. Он не знал, куда, и свет поглотил его, отправив на несколько веков назад, на 320 лет в прошлое, в год 1191 от Рождества Христова. Масиаф. Крепость много лет назад. Фигуры в клубах тумана. Когда он рассеялся, Эцио увидел двух мужчин, молодого и старого. Вокруг были следы борьбы, которую проиграл Аль-Муалим. Он лежал на земле, а верхом на нем сидел молодой человек. Ослабевшие руки Аль-Муалима выронили что-то, и оно покатилось в сторону по мраморному полу, пока не остановилось. Эцио задержал дыхание, узнав выпавший предмет. Это было яблоко Эдема. Но как? Узнал он и победителя, молодого человека в белом, с опущенным на глаза капюшоном, Альтаира. «Ты держал в руках огонь, старик», — сказал он. «Его нужно было уничтожить». «Уничтожить?» — рассмеялся Аль-Муалим. «Единственное, что способно остановить крестовые походы и остановить мир. Никогда. Тогда я уничтожу его». Фигуры исчезли, растворились, словно призраки, чтобы вновь появиться спустя мгновение. Альтаир стал рядом с одним из своих помощников в главной башне Масиафа. Рядом с ними на носилках лежало тело Аль-Муалима, который, наконец, обрел покой смерти. «Все действительно закончилось?» – спросили ассасина Аль-Таира. «Колдун мертв». Аль-Таир посмотрел на тело и совершенно спокойно произнес. «Он не был колдуном. Просто обычным человеком, который управлял иллюзиями». Он посмотрел на товарища. «Ты подготовил костер?» «Да», – мужчина заколебался. «Аль-Таир, некоторые из ассасинов не примут этого. Они будут протестовать». Аль-Таир склонился над носилками и взял тело старика на руки. «Я сам с ними разберусь». Аль-Таир выпрямился. «Ты готов ехать?» – спросил ассасина. «Да. Я отправил Малика Аль-Саифа в Иерусалим с вестями о смерти Аль-Муалима. Ты отправишься в Акру с тем же поручением». «Конечно». «Тогда ступай, и да пребудет с тобой Бог». Ассасин кивнул и ушел. С телом наставником на руках он вышел из башни, чтобы лицом к лицу столкнуться с товарищем по братству. При его появлении во дворе поднялся многоголосый шум, в котором слышалось непонимание. Одни спрашивали, не снится ли мы это. Другие пришли в ужас от подтверждения поражения Аль-Муалима. «Аль-Таир, объяснись, как это случилось? Что произошло?» Один ассасин покачал головой. «Я все понимал, но тело, оно мне не подчинялось». В этот момент появился Аббас, друг детства Аль-Таира. Теперь от дружбы ничего не осталось, слишком многое произошло между ними. «Что здесь произошло?» – пораженно спросил Аббас. «Наставник обманул нас всех», – ответил Аль-Таир. «Его совратили тамплиеры». «Доказательства где?» – подозрительно прищурился Аббас. «Идем со мной, Аббас, я все объясню». «А если ты меня не убедишь?» «Я постараюсь убедить». Они направились к погребальному костру. Аль-Таир нес тело Аль-Муалима. Аббас, который не знал, куда они идут, был раздражен, напряжен и готов к драке, и скрывал свое недоверие к Аль-Таиру. Аль-Таир знал причину этого и сожалел о ней, но он решил сделать все возможное. «Аббас, ты помнишь, как мы отправились за артефактом в храм Соломона и схватились с тамплиерами Робера де Сабле?» «Ты говоришь об артефакте, за которым отправили тебя, и которого привезли другие?» Аль-Таир пропустил издевку мимо ушей. «Да, это орудие тамплиеров. Оно называется Яблоко Эдема. Среди прочего, оно способно вызывать иллюзии и контролировать разумы людей. И разум того, кто думает, и что управляет им. Это опасное оружие». Аббас пожал плечами. «Хорошо, что теперь оно у нас, а не у тамплиеров». Аль-Таир покачал головой. «Это не важно. Оно извращает всех, кто владеет им. И ты веришь, что Аль-Муалим попался под его власть?» Аль-Таир нетерпеливо отмахнулся. «Да, сегодня он использовал яблоко, пытаясь поработить Масиаф. Ты сам все видел». «Я не знаю, что я видел», — сомневался Аббас. «Послушай, Аббас, яблоко сейчас в кабинете Аль-Муалима. Когда я закончу, я все тебе покажу». Они дошли до костра, и Аль-Таир поднялся наверх, положив на него тело покойного наставника. Аббас в ужасе воззрился на него. Он только сейчас обратил внимание на костер. «Не могу поверить, что ты решил сделать это», – шокированно произнес он. Братство ассасинов за ним зашелестело, словно листья на ветру. «Я делаю то, что должен», – отозвался Аль-Таир. «Нет». Но Аль-Таир уже взял один из факелов, что стояли вокруг, и запалил костер. «Я должен убедиться, что оно не вернется. Мы не должны так поступать. Сжигать тела запрещено». Из толпы за спиной раздался яростный голос. «Отступник!» Аль-Таир развернулся лицом к возмущенной толпе. «Слушайте, этот труп может быть очередной иллюзией Аль-Муалима. Я должен убедиться». «Ты лжешь!» – закричал Аббас. Когда пламя занялось, он подошел ближе и закричал так, чтобы его слышали все. «Всю свою жизнь ты насмехался над кредо. Ты подстраивал наши правила под свои прихоти, плюя на остальных и унижая их. Остановите Аль-Таира!» – закричали из толпы. «Разве вы не слышали, что он сказал?» – спросил другой ассасин. «Аль-Муалим был околдован». В ответ первый ассасин набросился на него с кулаками. Драка вспыхнула так же быстро, как пламя на погребальном костре. Аббас, стоявший рядом с Аль-Таиром, толкнул его в самую гущу схватки. Пока Аль-Таир пытался встать на ноги и в толчье, Аббас ринулся в крепость. Ассасины тем временем схватились за мечи. «Братья!» – закричал Аль-Таир, пытаясь восстановить порядок. «Остановитесь, уберите мечи!» Но его не слышали. Альтаир, наконец поднявшийся на ноги, увидел, что Аббас устремился в крепость. Но броситься в погоню не мог, вынужденный вступить в бой с своими людьми, разоружая их и призывая остановиться. Он не знал, сколько времени прошло, когда схватку прервала ослепительная вспышка света. Ассасины остановились, прикрыв глаза. Свет шел со стороны замка. Худшие опасения Альтаира оправдались. На парапете высокой башни стоял Аббас, держа в руке яблоко. «Что я говорил, Альтаир?» – закричал Аббас. «Аббас, остановись! Как еще, по-твоему, они восприняли бы смерть нашего любимого наставника?» «Ты никогда не любил Аль-Муалима. Ты обвинял его во всех своих бедах, даже в самоубийстве отца. Мой отец был героем», – вызывающе заявил Аббас. Альтаир проигнорировал этот выкрик, обративших собравшихся вокруг ассасинам, которые вопросительно смотрели на него. «Послушайте», — сказал он, — «не время вспоминать былые обиды. Сейчас мы должны решить, что делать с этим оружием», — он указал на Аббаса, державшего яблоко. «На что бы не способен этот артефакт», — Альтаир закричал Аббас, — «ты не достоин владеть им». «Никто не достоин», — отозвался Альтаир. Но Аббас уже смотрел в свет, исходящего от яблока. Свечение усилилось. Аббас пришел в восторг. «Красиво! Не правда ли?» – закричал он, так, чтобы его услышали все. И тут все изменилось. Триумфальная улыбка сползла с его лица, сменившись гримасой ужаса. Его затрясло, когда яблоко получило над ним власть. Ассасины, поддерживающие его, бросились к нему на помощь. Но неземное орудие, которое Аббас все еще держал в руках, сбило его с ног невидимой силой. Ассасины упали на колени и с болезненными криками схватились за головы. Альтаир кинулся к Аббасу, достигнув башни с невероятной быстротой, движимой лишь отчаянием. «Я должен успеть». Когда он добрался до бывшего друга, Аббас закричал так, словно из него вытягивали душу. Альтаир прыгнул вперед, сталкивая бывшего друга вниз. Аббас с отчаянным криком упал на землю. Яблоко выпало у него из руки, перед тем, как выпустить еще одну ударную волну. А потом наступила тишина. Ассасины внизу постепенно пришли в себя и начали подниматься. Они в изумлении переглядывались. Вопрос, что произошло, продолжал звучать в их мыслях. Они посмотрели на крепостную стену, но не видели ни Альтаира, ни Аббаса. Что это было? Они мертвы? И тут на парапете башни появился Альтаир. Ветер развивал его белые одежды. Он поднял руку. В ней он держал яблоко. Оно трещало и пульсировало, словно живое. Но он его контролировал. «Прости», — выдавил из себя, задыхаясь, Аббас. Он едва мог говорить. «Я не знал». Альтаир перевел взгляд с него на яблоко, которое уже успокаивалось. Он ощущал нечто странное и исходило это от яблока. «Ты откроешь нам свои тайны?» — спросил у яблока Альтаир, словно оно могло понимать. «Или приведешь нас к погибели?» Порыв ветра поднял в воздух песок и пыль. Или это было просто закрученное облако дыма. А потом вспыхнул ослепительный свет, который становился все ярче и ярче, пока не поглотил все вокруг. Постепенно он угас. Стих до слабого свечения ключа в руках Эцио. Измученный ассасин опустился на пол, прислонившись спиной к каменной стене. На улице наверняка уже смеркалось. Эцио хотел отдохнуть, но не мог себе этого позволить. После долгой паузы он встал, аккуратно убрал в сумку ключ и копию книги Эмпедокла и, поднявшись наверх, покинул башню. Глава 35. На следующий день Эцио отправился на Большой базар. На этот раз он своими ушами решил услышать, о чем говорят янычары. И еще ему не терпелось поскорее выследить их командира, Тарика Берлетти. Но это оказалось невозможно из-за назойливых торговцев, поднаторевших в своем деле. Эцио, боясь вызвать подозрения, старался выдать себя за обычного путешественника всякий раз, когда на пути попадались патрули османов или византийцев. «Вы только посмотрите на этот ковер», – приставал к Эцио торговец, дергая его за рукав. Ассасин оказался в ситуации, которую часто можно было застать на базаре, когда торговцы цеплялись к покупателям. «Это же просто наслаждение для ног. И ваша жена полюбит его. Я не женат». «О», — продолжил торговец, не моргнув глазом, — «так это еще лучше. Ну же, только пройдитесь по нему». Эцио заметил неподалеку отряд янычаров. «Как сегодня идет торговля?» — спросил он у торговца. Мужчина развел руками, кивнув в сторону янычаров. «Я ничего не продал. Янычары конфисковали большую часть моего товара, только за то, что они привозные.